другого гика, Эйсона, Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетра, раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 13. Природа, наслаждающаяся и сознание. Арджуна увача пракритим пурушам чайва кшетрам кшетрагьямева ча этадведи тумичхави гьянам гейам ча кешава. Шри Бхагаван увача идам шаригам кунтея кшетрамитьярхидиате этадьо веттитам праху кшетрагья ити тадридаха кшетрагья чапи мам видди сарва кшетришу бхарата кшетра кшетрагья органам яттаджьянам матам мама. Текст 19. Всевышний Господь сказал: «Итак, я кратко описал поле деятельности, тело, знание и цель познания. Лишь мои преданные могут понять это должным образом и тем достичь моей природы». Комментарий. Господь вкратце описал тело, знание и цель познания. Это знание содержит три фактора – познающего, познаваемое и процесс познания. В совокупности все это именуется вигьяной или наукой о знании. Чистые преданные Господа могут непосредственно постичь совершенное знание. Для других людей – оно недоступно. Монисты утверждают, что в конечной стадии все эти три фактора сливаются в одно, но преданные не согласны с таким мнением. Знание и развитие знания означают постижение себя в сознании Кришны. Нас пока ведет материальное сознание, но как только мы направим все свое сознание на деятельность ради Кришны и осознаем, что Кришна – это все, то мы обретем истинное знание. Иными словами, знание есть не что иное, как предварительная стадия постижения преданного служения. В 15 главе это будет объясняться подробно. Теперь, подводя итог, можно понять, что 6 и 7 стихи анализируют материальные элементы и проявления признаков жизни. Соединяясь вместе, они образуют тело, или поле деятельности. С 8 по 12 стихи описывают процесс познания для понимания обоих видов знающего поля, а именно души и параматмы. И затем стихи с 13 по 18 описывают душу и Всевышнего Господа параматму. Итак, здесь было дано описание трех предметов – поля деятельности, тела, процесса осознания, души и параматмы. Здесь особо подчеркивается, что только истинные преданные Господа могут понять эти три предмета. Для таких преданных Бхагавадгита особенно полезно. Именно они могут достичь высшей цели – природы Всевышнего Господа Кришны. Другими словами, только преданные Господа могут понять Бхагавадгиту и извлечь из этого желаемый результат. Текст 20. «Знай, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Именно материальная природа порождает все три гуны и их превращение». Комментарий. Посредством знания, приводимого в этой главе, можно постичь тело, поле деятельности, и знающего тело, как индивидуальную душу, так и параматму. Тело есть поле деятельности, и оно образовано материальной природой. Душа же, воплощенная в теле и наслаждающаяся деятельностью тела, есть пуруша, то есть живое существо. Она является одним из знающих поле, другим же является параматма. Конечно, нужно понимать, что как параматма, так и индивидуальное существо представляют собой различные проявления Верховной Личности Бога. Живые существа относятся к его энергии, а параматма – это одна из его личных экспансий. Как материальная природа, так и живое существо вечны. Это означает, что они существовали еще до творения. Материальное проявление относится к энергии Всевышнего Господа, тоже и живые существа. Однако они относятся к высшей энергии. И материальная природа, и живые существа существовали до проявления космоса. Материальная природа содержалась в Верховной Личности Господа Махавишну, и когда возникла необходимость, она проявилась с помощью Махаттатвы. Живые существа также пребывают в нем, но из-за своего обусловленного состояния не имеют склонности к служению Всевышнему Господу. Поэтому для них закрыт доступ в духовный мир. Однако с приходом материальной природы живые существа вновь получают возможность действовать в материальном мире и готовиться к вступлению в мир духовный. В этом заключается тайна материального творения. В действительности живое существо изначально есть неотъемлемая духовная частичка Всевышнего Господа. Но из-за своей бунтарской природы оно становится материально обусловленной. На самом деле неважно, каким образом живые существа, являющиеся творениями Всевышнего Господа, пришли во взаимодействие с материальной природой. Однако Верховная Личность знает, как и почему это произошло в действительности. В Писаниях Господь говорит, что те, кого привлекает эта материальная природа, вовлекаются в суровую борьбу за существование. Но на основании всего изложенного мы должны уяснить себе, что все изменения и влияния, осуществляемые материальной природой с помощью трех гун, также являются порождениями материальной природы. Все изменения и все многообразие, касающееся живых существ, существуют благодаря наличию тела. В духовном же отношении природа всех живых существ одинакова. Текст 21. В этом мире природа считается причиной всех материальных причин и следствий, тогда как живое существо – причина всевозможных радостей и страданий. Комментарий. Источником многообразия тел и чувств живых существ является материальная природа. Существует 8 400 000 различных форм жизни, и все они порождены материальной природой. Эти формы возникают из различных чувственных желаний живого существа, стремящегося получить тот или иной тип тела. Попадая в то или иное тело, оно испытывает различные виды счастья и страданий. Его материальное счастье и страдания порождаются телом, а не им самим, в его истинной сущности. Для живого существа в его изначальном виде наслаждение естественно, это его действительное состояние. Из-за своего желания господствовать над материальной природой, оно находится в материальном мире. В духовном же мире этого нет. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый ведет упорную борьбу ради обретения того, что способно дать различные чувственные удовольствия телу. Яснее можно сказать, что тело есть результат деятельности чувств. Чувства являются средствами для удовлетворения желаний. Совокупность же тела и чувств, как орудий, дается материальной природой, и, как станет ясно из следующего стиха, живое существо получает благословение или проклятие, выражающееся в условиях жизни, в зависимости от своих прошлых желаний и деятельности. В соответствии с желаниями и деятельностью живого существа, материальная природа помещает его в ту или иную среду обитания. Живое существо само является причиной того, что оно попадает в определенную среду и переживает сопутствующие ей радости и страдания. Помещенное в определенное тело, оно попадает во власть природы, потому что тело, вследствие материального характера, действует в соответствии с законами природы. В данных обстоятельствах живое существо не способно изменить эти законы. Предположим, что живое существо помещено в тело собаки. Как только оно оказывается в этом теле, оно вынуждено действовать как собака. У него нет возможности действовать иначе. И если живое существо получает тело свиньи, оно будет вынуждено есть экскременты и действовать как свинья. Точно так же, если живое существо помещается в тело полубога, оно должно действовать в соответствии с этим телом. Таковы законы природы. Однако при всех обстоятельствах индивидуальной душе сопутствует параматма. Это объясняется в ведах Мундака Упанишад. Всевышний Господь настолько милостив к живому существу, что Он всегда сопровождает его и при всех обстоятельствах пребывает в нем, как верховная душа. Текст 22. Всевышний Господь сказал: «Таким образом, живое существо в материальной природе следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами. Это происходит из-за его контакта с материей. Таким образом, оно встречает добро и зло в разных формах жизни». Комментарий. Этот стих очень важен для понимания того, каким образом живое существо переселяется из одного тела в другое. Во второй главе объяснялось, что живое существо меняет одно тело на другое, подобно тому, как человек меняет одежду. Эта смена одежды имеет место вследствие его привязанности к материальному существованию. Пока живое существо зачаровано этим ложным проявлением, оно продолжает переходить из одного тела в другое. Из-за того, что оно желает властвовать над материальной природой, оно попадает в такие неблагоприятные условия. Под воздействием материальных желаний живое существо иногда рождается полубогом, иногда человеком, хищником, птицей, червем, обитателем вод, праведником или насекомым. Так это продолжается снова и снова. Во всех случаях живое существо полагает, что оно хозяин положения, хотя на самом деле оно находится под влиянием материальной природы. Здесь объясняется, каким образом живое существо попадает в различные тела. Это происходит вследствие его взаимодействия с тремя гунами материальной природы. Поэтому оно должно подняться над ними и достичь трансцендентного положения. Это называется сознанием Кришны. Если существо не пребывает в сознании Кришны, то материальное сознание вынудит его перейти из одного тела в другое, поскольку с незапамятных времен ему присущи материальные желания. Однако человек должен изменить свою жизненную позицию. Такая перемена возможна, лишь если человек получит знания из авторитетного источника. Перед нами самый лучший пример. Арджуна выслушивает науку о Боге от самого Кришны. Если живое существо подчинится такому процессу получения знания, оно потеряет свое издавна лелеемое желание господствовать над материальной природой и постепенно, по мере того, как это желание будет ослабевать, оно научится испытывать духовное счастье. В ведической мантре говорится, что по мере расширения его знания в общении с Верховной Личностью Господа, оно будет все больше наслаждаться своей вечной жизнью, полной блаженства. Сегодня вы прослушали стихи с 19 по 22, 13 главы Бхагавад-гиты «Природа, наслаждающаяся и сознание». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». संसार दावा नंद निरलोक प्राणाय कारुण्य घना घनाख्यम सप्तर्ष कल्याण गुणार्ण वर्ष वंदे तुलसी चरणारविंदम महाप्रभु की कर्ण नित्य गीता बादित्रमाचन्मन सोरसेना रवांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे तुलसी चरण रघुनंदन शारदा वानल निरलोक ज्ञानाय कारुण्य घनाघनत्यम् सकलन गुणार्णवक्ष वन्दे दुरश्रीचरणारविन्द।